Здравствуй, Сарион. Вот я хотел бы тебя спросить. Вот в моей жизни случилось самое важное. Я обрел своего учителя. Но есть такие, допустим, ситуации, когда мне не позволяют прослушать слово твое. И я хотел бы знать, как это могло случиться. Они ссылают, что, говорят, что это ты якобы пожелал, чтобы не слушали слово твое. Не все могли слушать, по крайней мере. А вот мы можем, а вот ты нет, потому что ты живешь как-то чуть-чуть подальше в деревне, чем мы. И что даже мешает до того, тебе войти в семью? Ничто не мешает. А члены семьи все слушают. Ну, а я что, не член семьи? А я не знаю, что мешает тебе войти. Почему ты не в членах семьи находишься? Ну, у меня немножко непонимание. Член семьи, это как? Это кто-то записан в тетрадку, который в деревне же? А те, кто там трудятся вместе, они вместе определяют объем работы. Они отвечают друг за друга. Делают все, что вместе увидят благоприятным. Вместе, коллективно. Семья – это не запись. Это сама жизнь. Где они вместе определяют всю работу, которую они вместе друг другу в помощь должны сделать. Это сама жизнь. Это не список. И вот если они все это делают, они на собраниях решают проблемы свои. Есть определенные правила выносения каких-то напряжений, где надо учиться их правильно решать. Ведь ты хочешь послушать подсказки по поводу того, в чем не находишься. А смысл слушать эти подсказки, если ты в этом не живешь? То есть это подсказки, которые здесь в основном спрашивают члены семьи, это как решить те или иные точки соприкосновения друг с другом в решении работы, в решении каких-то психологических задач. У них возникают какие-то проблемы в соприкосновениях друг с другом, и вот как правильно решить и той, и другой стороне эту задачу? Они задают такой вопрос. Если в этом не находишься, то слушать подсказку об этом теряет смысл, потому что ты все равно это исполнять не будешь, у тебя нет условий этих исполнять. И создается видимость, что ты слушаешь слово, но оно ни к чему. То есть все равно решать не получится. Нужны те, кто точно так же слушает это слово, и которые одинаково стараются решить эту проблему. И с той, и с другой стороны. Вот оно, почему в семье сейчас это и важно слушать. Они коллективно пытаются это решить задачу. А все остальные, они как бы сами по себе могут находиться, если в семью не входят. И с такими же, как они, тоже находящимся в стороне, как-то критически к чему-то относящиеся, так поглядывающие со стороны на что-то происходящее, как будто бы по законам истины с их пониманием. Но они не решают эти задачи правильно. Они просто находятся такие наблюдатели. Но им смысла нет. Просто нет смысла слушать. Оно не решается все равно. У них не будет возможности это решить. Только с этой позиции, чтобы время не тратить. Ну, это я понимаю все прекрасно. Но дело в том, что, допустим, чуть-чуть человек варится в том же котле, но он чуть-чуть подальше. Он тоже исполняет свои задачи. Если нет этих решений, о которых сейчас я сказал, у него не будет развития. Как это не будет? А не с чем решать. Я сейчас назвал вещи, от которых зависит развитие человека. Это когда вы сталкиваетесь друг с другом и решаете проблемы, которые друг другу создаете. Ну да, это хватает, вот. И если каждый решает это правильно, каждый старается грамотно это решить, тогда это нормально, развитие есть. Я стараюсь. Но, говоря о семье, мы обозначили простое. Верующие в семье. Значит, не в семье кто? А зачем неверующему слушать? Он же все равно не стремится исполнить слово. Ведь в семье те, кто устремились полноценно исполнить слово. Значит, не входящий в семью, кто это? Тот, кто не стремится полноценно исполнить. Логически так получается. Но тогда, а чего же он так беспокоиться, что что-то не послушал. У него все равно нет стремления исполнить полноценно. Я не про тех. Я про себя. Вот тогда и почему я и начал с вопроса. Почему ты не в семье? А ты говоришь, а что мне записываться просто так? Ну, я могу объяснить, почему я не в семье. Если там нет жизни в семье, никакой. Есть. Тогда объяснения нет никакого, почему не в семье. Я не считаю, что я не в семье. Это те ребята, тогда которые... Тогда ты приходишь в семью, и мы слушаем, в чем проблема, почему они тебя не берут в семью, к примеру. Я еще пока нет, я в уединении еще до сих пор. Ты уже который год, да? Нет, 20 лет уже создают семью. Седьмой месяц. 20 лет уже создают семью люди. Время от времени распадаясь, опять устремляясь, опять распадаясь, опять устремляясь. Но они уже многие годы пробуют это сделать. Сейчас, надеюсь, последние уже какие-то месяцы уже они делают это. Тогда в чем дело? В одиночестве, тем более в уединении. Какие ты хочешь проблемы решать? С кем? Очень ты же один. Большие, очень большие. А мы же рассматриваем те, как друг на друга реагировать, а ты один. А я каждый день за ступеньками хожу. Зачем Деревь? Ходишь? За ступеньками. За какими? Ну, по которым. А куда ты хочешь? Либо. Ну, куда можно ходить за деревню, ступеньками в уединение? В уединение, ну. Ну, я с уединения утречком приду, ступенечку обратно. Нет, так они не решаются, эти задачи. А как? Это поверхностное чему-то прикосновение. Так не решается. Когда ты плотно находишься среди этих людей, когда ты горишь там синим пламенем и пробуешь сдержать себя, и улыбаясь по-доброму, выясняешь, в чем же ты все-таки тут прокололся, какую глупость ты допустил, в чем ты оказался дураком. Ты приходишь и назойливо спрашиваешь: ребята, подскажите мне, в чем я опять тут нагадил вам? И они тебе объясняют. Кто-то по-разному, так вычурно может там, закатив глаза, что-то еще там артистично исполнить. Такое тоже у вас есть. Кто-нибудь придет, тот начинает видимость какую-то создавать, такой, как он, чиновник такой очень важный, такой, от него сейчас много зависит, сейчас он тут такое, начинает бросаться образами разными, непонятными. А человек, конечно, возмущается и опять уходит, не решив задачу. Тут у вас много всего этой фигни этой. Так вот, в нее надо погрузиться и точно по последнему завету начинать это исполнять. Перебороть эту ерунду, которую может ближний предоставить, с терпением не осудить его и одновременно себя поднять и неизбежно вывести его на чистую воду. Неизбежно в этом случае, если вы правильно это решаете. Тогда и вы друг друга вот так и начнете двигая, развивать. Вот эти вопросы интересны. Все остальное. А можно я одну маленькую ситуацию расскажу, и вот сейчас мы ее посмотрим, тогда вот как бы выведем. Попробуй. Вот была такая ситуация, я зашел к одному брату, или имен не называем, просто, да? Да, брат, сестра. Брат зашел к одному брату, постучал ему культурненько в дверь, говорит: можем у тебя выпить стакан чая? Он говорит: нет. А почему? Ну, потому что я не хочу тебе чаем поить. Хорошо, скажи спасибо. Не, а дальше по-другому произошло. И вот он. Ну ты сказал такой, спасибо? Не успел еще. А как, что это не успел? У тебя, ты улетел или как-то поскользнулся, скатился, за километр укатился откуда-то, и все время никак дойти не можешь, спасибо сказать. Не успел, с чего это? Ну, если можно всю ситуацию расскажу? Или нет, надо кусочек? Ну, давай, хотя уже вот первое зацепиться уже есть за что. Ну, то ясное дело. Там еще много чего. Видишь, так вот, сейчас ты расскажешь, и мне потом придется вот эти много пунктов тебе начать напоминать. Вот ты начал рассказывать, и уже первый пункт появился, где ты, как верующий, должен был поблагодарить и уйти. И ни в коем случае не думать ничего о нем плохо. Понял, вот первая задача. Ошибку, понял ошибку свою. Исполнил? Если исполнил, следующее можем смотреть. Если не исполнил, то ну, что ж тогда с первого-то? Опять потихонечку так постучал, слышит за дверью разговор, раз звонит, что... Ко мне ломится брат, требует с меня стакан чая. Что мне делать, милицию вызывать или сами разберемся? Через минуту группа быстрого реагирования была здесь. Это 5 с плюсом просто за это можно поставить. Ну, вывели брата, стали объяснять. Один ушел, а второй в диалог вступил, и что-то там получилось, я не помню какие-то слова. Сейчас ты мне не расскажешь, видишь, получается немножко расплывчатый рассказ, вот, где ты что сам не помнишь. Схватил за горло, повалил на землю, в общем, там в шутливой форме, как будто снегом обтирать, там успокойся, успокойся. Потом встали, улыбнулись друг другу, разошлись. А на следующий день этот брат, которого в снег уронили, там за горло хватали на землю, он пришел, говорит: хотел бы узнать у брата, по какому праву вот такое действие произошло в семью. Там говорят: ладно, иди, мы сами разберемся. Ну ладно, все, брат ушел. Они разобрались, потом по телефону звонят: мы эти действия признали допустимыми. Ну, прекрасно, допустимо и допустимо. Это я и хотел узнать. А все равно такие небольшие сомнения. Все, что, правда, вот допустимо? Если бы ты был в семье у них, у тебя была бы возможность это все спросить. Уточнить вместе с ними эту ситуацию еще разок, чтобы вы все одинаково видели ее, прежде всего, по факту. И если ты не согласен с действиями семьи, они сказали, мы видим правильно, а ты видишь неправильно. Все. У тебя есть право прийти сюда и спросить. И благодаря этому вопросу всех остальных поставить на место, если они в чем-то были неправы. Прекрасная возможность была помочь друг другу. Пока не в семье, тебе будет сложно задать этот вопрос, потому что он оказался не согласованный с другими. Сейчас начать у них что-то переспрашивать, они скажут, да кто-то уже не помнит, как происходило, кто-то говорит, это не так было. И начнется какая-то такая каша, где будет сложно из вас понять, что же вы на самом деле видели. А это надо было по горячим следам. Как только это событие произошло, вы тут же начинаете эту ситуацию цеплять и пытаться выяснить правомерность своих действий. Или кого-то еще, допустимо ли вообще верующим так действовать в этом-то или том-то ситуации. Все, вот этот вопрос выносите, и я даю вам ответ. А вы потом уходите к себе в семью и начинаете приходить к одному пониманию уже этого ответа, что действительно там или нельзя было так вести, или вот при этих нюансах вот так вот вести можно было. Но это какие-то должны быть детали рассмотрены. Вот для чего в семье вы находитесь. А когда так со стороны все это наблюдается, это потом вам трудно и спросить что-то. Потому что в конечном итоге все сведется к одному. Начинаем уточнять эту деталь. Одни говорят, уже не помнят, что происходило, а другие говорят, это совсем не так происходило. И все. Двигать уже невозможно ситуацию. Потому что искренне все говорят свое. Это такое восприятие человека. Одно и то же явление все видят по-разному. И вот чтобы о нем заговорить, об этом явлении, об этой проблеме, надо, чтобы все, которые говорят по-разному о нем, вместе попытались хотя бы фактическую сторону определить, что они видят. И потом уже можно было бы уточнить, как правильно это явление видеть, как к нему относиться и как правильно должен вести себя верующий по отношению к этому явлению. Но его надо зафиксировать все вместе. Не говорить о том, кто как к этому относится, а как вы его видите, чтобы все вы зафиксировали факты, которые вы видели. Потом прийти к одному пониманию уже требуется, как к этому относиться. Вот это духовная задача. И вы, решая ее, начинаете быстро помогать друг другу подниматься в развитии. Но если вы вместе не находитесь, вам остается только критически смотреть друг на друга, по-своему осмысливать то, что вы видите, а оно всегда будет иметь некоторую предвзятость. В своем восприятии человек неизбежно предвзято воспринимает реальность. Он чувственно воспринимает реальность. Предвзятость – это чувственное отношение. Вы к чему-то, если привязаны, вы начинаете это оправдывать, если привязаны по-хорошему смысле, то есть вам нравится что-то. Вы будете защищать то, что вам нравится. Если что-то не нравится, вы будете осуждать, вы будете отторгать от себя. То есть это мышление предвзятое будет у вас. То есть мыслить вы будете по-разному о том, что нравится, или о том, что вам не нравится. А другим, если наоборот, такие чувственные привязанности проявляются, они, соответственно, тоже по-разному это будут оценивать. Вам, если нравится что-то, вы защищаете это. Другому это чувственно не понравилось. Он начнет это ругать. И если вас послушать, то вы выскажете совершенно разное впечатление об этом явлении. И оно настолько будет разное, что будет казаться, что вы вообще о разных вещах говорите. А вы говорите об одном. Поэтому не надо рассматривать отношения к чему-то. Важно выяснить фактическую сторону происходящего, чтобы потом с помощью слова истины вы узнали, как к этой реальности нужно правильно относиться, выстроить свой чувственный мир, как правильно именно к этой реальности, забыв про ваше «хочу». Я не спрашиваю, что вы хотите в этой жизни и как вы хотите что-то воспринимать. Меня это не интересует, потому что все, что я вам дам, оно прежде нарушит ваше «хочу». Не может быть работа над собой, если вы делаете то, что вы хотите сделать. Все, что вы хотите сделать, это соответствие тому, что вы имеете. Если мы говорим о развитии, мы подразумеваем то, чего вы не имеете. Значит, хотеть вы это в принципе вы не сможете. Поэтому все, что я буду давать вам, учить вас, вы не будете этого хотеть сделать. Вы можете начать понимать, в лучшем случае, что да, действительно так надо было бы сделать. Но хотеть... Вам будет трудно это. Оно не соответствует вашему «я» еще. Значит, вам нужно сделать какую-то работу над собой. Нужно применить какое-то волевое усилие, чтобы себя поменять. Вот что от вас теперь требуется. Но чтобы я смог вам помочь, мне надо, чтобы вы максимально точно обозначили фактическую происходящую реальность. Что вы видели? А это лучше сделать по горячим следам, что как только у вас что-то происходит, когда вы столкнулись в семьях, друг с другом, в маленькой семье, природной, где угодно, вы столкнулись с чем-то и почувствовали, что что-то между вами проскочило и напрягло кого-то из вас, чтобы вы тут же попробовали выяснить, что смутило вашего ближнего. Или что вы допустили неправильного, если ближний так расстроился? Вы пробуйте переспросить, чтобы дальше, если возможность будет, пояснить, что на самом деле происходило. Может быть, он неправильно воспринял вас, а вы правильно все сделали. Но может и другая была ситуация. Вы неправильно сделали, он правильно воспринял, но вы неправильно поступили. И это смутило. Вот вы должны выяснить, а вот в этом случае, когда я делаю так-то и так-то, вот в таких-то обстоятельствах, это нормально для верующего? Вы меня спрашиваете, все, я тут скажу, да, в этом случае, допустим, нормально, или скажу, нет, вот как раз верующему в этих условиях так поступать нельзя. Вот вы это и выясняете, берете уже на вооружение и стараетесь не допускать ошибок. Но вам придется работать над собой, делать то, что не хочу, будет связано с «не хочу». Особенно не хочу, когда вы задеваетесь чувственно, когда кто-то сделал что-то, вас закусило, не понравилось, это возбудило вас какой-то огонь, неприятие каких-то обстоятельств. В этот момент трудно вам уже становится что-то донести. Вам надо суметь перебороть свое «не хочу», перебороть и вынудить себя поступить правильно, то есть найти правильное решение в согласии с последним заветом. То есть волевое усилие от вас требуется. Вот от чего духовное развитие – это очень трудный путь. Здесь надо самого себя сцепить, схватить и заставить работать в нужном направлении. Иначе лучше ничего не получится сделать. То есть нельзя насильно сделать человека лучше, добрее. Не получится. Никакими молитвами нельзя спасти человека, пока он не начнет от себя вот так вот ловить и заставлять поступать правильно, разумно, гармонично, через свое «не хочу». То есть взрослеть нужно, потому что главная особенность детей – это сделать все, что они хотят. Они от детей, от родителей требуют «я хочу вот этого», «я хочу вот этого», «мама дай», «папа дай», «я хочу». «Я хочу», для них это важно. Первое, они не понимают еще, что нужно, не нужно. Они хотят, и это им кажется, значит, правильно. Ведущим становится желание. Потом вы взрослеете, начинаете понимать, мало ли чего хочу, но это не то, нельзя. Вы уже начинаете принимать другие усилия. Так вот, чем взрослее, тем вы должны больше учиться видеть правильно и легко перешагивать через свое «хочу». Не цепляться за свои «хочу». Потому что и в семьях скандалы, они связаны с тем, что вы хотите, слишком много хотите. И требуйте от ближнего, чтобы сделали так, как вы хотите. Все, вы на грани неприятностей. Мало ли что вы хотите, вы посмотрите, а вообще правильно ли это ожидать от человека? А может ли он действительно сделать? Вы можете попросить что-то человека сделать, но с пониманием вы должны отнестись к его индивидуальности и к тому, что он может еще не в силах справиться со своим «хочу». И вот ты столкнулся, чаю попросил, а он не хотел дать. Не хотел, у него качества такие. Он не в силах правильно себя реализовать, потому что если бы вы вовремя спросили эту ситуацию, я бы подсказал, что это ненормальная ситуация. Что вот на таких основаниях как-то так нельзя отказать напоить чаем человека. То есть это не предлог. Это должно быть что-то тогда другое. Чего человека, если не имеет никакого другого предлога, он уже будет знать, что да, в таких случаях, это не гостеприимно, не по-человечески так взять и просто так отказать. И некрасиво, некультурно, и прочее. Все это негатив, получается, проявился. Поэтому это нехорошо было с его стороны. Но так как ты вдогонку уже каких-то далеких событий спрашиваешь, я тебе могу только одно подсказать. В данном случае отказали тебе, поблагодарил, сказал, хорошо, брат мой, ладно, нет так нет, пойду. Помолился о нем, пожелал ему здоровья, но не осуждаешь. Никогда ты ему больше не напомнишь об этом. Идешь, делаешь свое дело в другом месте. Но важно, одно дело, вы самостоятельно изучаете законы истины, и припробуйте смирение свое вырабатывать, это хорошо. Но это полдела. Когда вы начинаете вместе это решать, вот тогда дело становится полноценным, потому что и та, и другая сторона учатся воспринимать реальность. Иначе, если это не сводить в одну работу, можно говорить только о том, что, ну, вырабатывайте смирение. Вы тогда меня будете спрашивать, а вот меня там вот этот поступил так, а вот так вот это поступил кто-то еще. Как мне поступить? Я везде вам подскажу, будьте смиренны. Ну, потерпите, человек сделал. Ну, сделал так сделал, не осуждайте. Но это я буду говорить для тех, кто будет учиться смирению, но это половина работы. Ведь есть еще другая часть, которая тоже вроде считает себя верующими, но не знает, как правильно вести себя. Они легко могут обидеть кого-то, но они не спрашивают эти задачи, и им трудно подсказать уже, как правильно вести себя. Но когда вы начинаете быть в одной семье, когда вы пробуете вместе друг друга переспрашивать, уточнять, а где вы что-то неправильно сделали, а почему так воспринимается, может быть, это как-то по-другому надо, и вы это размышляете на эту тему так компактно, активно, появляется уникальная возможность всем максимально расширить понимание этой истины, как вести себя во взаимоотношениях друг с другом. И тогда можно очень серьезно шагнуть по пути развития. То есть серьезный большой скачок сделать. Вот этого как раз никогда нигде не происходило. Никогда во всех учениях этого не было. Были немножко похожие моменты, но там все свелось к додумкам, где нашлись какие-то авторитетные люди, они что-то додумали свое, поделились каким-то своим опытом. Это в конечном итоге стало священным. Восприниматься стало священным. Хотя это там тоже много ошибок. В этом случае добавлено было. Но у вас сейчас уникальная возможность. Поэтому я говорю вам, верующие сейчас должны быть в семье и решать, учиться эти задачи активно, правильно, всесторонне, не пугаться глупости друг друга, потому что их у вас столько. И вы не должны забывать, пугаясь глупости от одного человека, вы должны понимать точно так же, что вы точно можете напугать так же своей собственной глупостью других. Но, как правило, вы об этом не думаете, что у вас-то глупости тоже немерено, а больше смотрите на то, как другие поступают. И вот надо вот это все соединить и научиться решать это все правильно. Вот этот призыв быть в семье, он же не случайный, если я бы им призвал, поэтому тут нельзя как-то уже относиться к этому, ну, с каким-то такой иронией, там, запись, не запись. Я же призвал к этому. Значит, там не может быть иронии, это священная задача. Это максимальная попытка ваша что-то сделать правильно. Конечно, это будет глупо получаться порой. Конечно, массу вы сделаете серьезных ошибок, потому что вы же туда принесете свое «я», а там, ну, всякой пакости еще полно. Это все вычищать надо. Ну, вы же пришли вычищать. Замечательно. Значит, не смотрим, кто с чем пришел туда, а начинаем смотреть, кто как старается это решить. Если вы решаете правильно, то вы вся эту пакость вычистите. Неизбежно вы ее вычистите, но нужно время и терпение. Все это сделать надо правильно. Так что нельзя этого сторониться. Самое правильное – это быть в семье сейчас. Все, кто сейчас будут мнить о себе что-то очень многое и показывать пальцем на семью, они в стороне находятся, они теряются. Они теряются, это горько осознавать, видеть это горько, но у них другого пути нет, они теряются. Не получится у них выстоять как-то, удержаться на какой-то вершине, которая у них однажды обозначилась, удачно достигнутая их опытом. Но на этой вершине нельзя удержаться. Если правильно дальше не решать задачи, она будет человек спускаться. У него будет деградация неизбежно происходить. И это потом с течением времени легко можно будет заметить уже по разным деталям, которые раньше он не допускал, а теперь и одно появляется, и другие появляются, и какие-то в его поведении качества, которые, ну, уже видится, что все-таки с человеком плоховато что-то происходит. Так что не надо теряться. Семья – это сейчас очень важно. Другое дело, у вас ее нет в принципе в какой-то семье, в деревне это создать, там, такие качества людей, где, ну, никак не удается. Ну, нет, так нет. Но опять же тогда глубоко входить в изучение сейчас того, что сейчас в основном вы спрашиваете от семей, оно как будто бы и смысл теряет, потому что все равно этой работы нет. Вот только в связи с этим я и подсказал, а смысл-то ее слушать это. Все. Заканчиваю. Потому что я сказал вам очень важную вещь, не хотелось бы ее разбавлять чем-то. Пусть это останется как самое главное сейчас в вашем восприятии. Потому что вы решаете сейчас свою судьбу. Очень круто решаете. Вас много сейчас стало решаться. Я сейчас уже стал повторять каждую встречу последнюю, что у вас начался экзамен, и он будет сейчас усиливаться активно, как лавина. Поэтому вы разные будете ощущения претерпевать, мощные, сильные, яркие. И если вы правильно ориентируетесь, если вы смогли более-менее сориентироваться за эти годы предыдущие и пытаетесь держать себя в рамках последнего завета, вам легче будет проходить эти обстоятельства. То есть вы быстрее будете в каких-то таких бурях находить ориентир, интуитивно уже даже, потому что он заученный, он много раз рассмотренный, вы просто уже даже на одной реакции интуиции, инстинкта своеобразного, духовного инстинкта, вы кинетесь в нужном направлении делать правильные решения, хотя, может быть, до конца их и не осознаете, но кинетесь в нужном направлении. Это если все эти годы вы старались тщательно все исследовать. Если этого не происходило, ну, будет больше ошибок. Будут метания, которые могут не совпадать с правильным направлением, а в быстро меняющихся каких-то обстоятельствах можно здорово запутаться, не сориентироваться и грохнуться не слабо. Поэтому держитесь друг за друга, помогайте друг другу, помните об истине и не забывайте, нельзя спасти кого-то насильно. Это все зависит сейчас от вас. Вы имеете все нужное, но теперь все это надо сделать правильно. Не критиковать, не осуждать ни в коем случае. Старайтесь сторониться всех этих ненормальных переживаний. Это тоже сейчас будет большую роль играть, как вы переживаете какие-то обстоятельства. Учитесь оправдывать быстро и находить некое равновесие, способное позволить вам улыбнуться, по-доброму улыбнуться над чем-то, не осуждающе, не высмеивая, а по-доброму улыбнуться. Ищите эти ориентиры и больше пребывайте в этом настроении. А молитва, слияние – это то, что вам поддерживать будет уже глубоко в этом отношении. Но чтобы максимально черпнуть для себя силы, вам надо вот это равновесие удерживать. Если захлестнет вас волна переживаний, вам и помолиться-то будет сложно, потому что она будет выбивать вас это состояние. Вы будете пробовать молиться, а будете одновременно замечать, что помимо слов молитвы у вас продолжают крутиться образы те, которые вызвали у вас переживания. Но это уже будет не молитва. Поэтому, чтобы полноценнее ей пользоваться, вот это равновесие в себе, более-менее, надо успевать удерживать. Не позволяйте себе погружаться в эти переживания. Оправдывайте и умейте улыбнуться по-доброму. Все. Счастья вам. До встречи.